Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место, где бы упасть и заснуть, и не слышать зов глашатаев трубный. Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы жил, да такой, где бы жить не мешали, где, устав от боев, снова силы копил, и в котором никто, и в котором никто никогда бы меня не ужалил. Я бы сам, да боюсь, не сумею, не найти мне никак эти полутона по дремучим лесам. Все скачу на коне я, и в холодном поту через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло. Нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел. Из холодных ресниц теплым домом однажды подуло. Я бы сам, нету красок заветных, знаю лишь только две, их сжимаю рукой. То бела полоса, то черна беспросветна. Рассинить бы, да нет, у меня акварели такой. Нарисуйте меня, да такого, чтоб в крик, чтобы мама моя не боялась за сына. Нарисуйте меня журавлем лишь на миг. Я хочу посмотреть на людей, и я хочу посмотреть на людей, и я хочу посмотреть на людей с высоты журавлиного клина. Я бы сам, да я бы сам, да ломаются кисти, только грифу дано пальцев вытерпеть бунт. И летят, в небеса. В облака поднимаются листья этих нот, горьких нот, облетевших с разорванных струн. И летят, и летят в небеса. В облака поднимаются листья этих нот, горьких нот, облетевших с разорванных струн.